Параграф 210. Реализованная цель есть таким образом положенное единство субъективного и объективного. Однако это единство характеризуется тем, что лишь то, что есть одностороннего в субъективном, нейтрализовано и снято в нем, объективное же в нем подчинено и сделано соответственным цели как свободному понятию, и, следовательно, подчинено также его власти. Цель сохраняет себя в борьбе против объективного и одновременно в нем самом, ибо кроме того, что она есть односторонняя и субъективная, особенная, она есть также конкретно всеобщая, в себе сущее тождество субъективного и объективного. Это всеобщее, как просто в себя рефлектированное, есть содержание, которое остается одним и тем же на протяжении всех трех терминов умозаключения и их движения.